Письмо 14 от Б.Б. к С.С. Вчера был день рождения Луизы. Ты знаешь, я долго не решался, что подарить ей. То казалось не кстати, другое слишком обыкновенное и прочее. Наконец, решился было я написать аллегорическую повесть, в коей она играла бы главную роль, посвятить ей, но побоялся проговориться без намерения, побоялся, чтоб не заключили чего-нибудь в дурную сторону, и решился, как ты думаешь, перевести для нее Шиллерова «Валенштейна», в котором она восхищается ролью Теклы. «Валенштейн», 1800 год, трагедия Шиллера. Макс и Текла, ее герои, влюбленные друг в друга. С каким удовольствием принялся я за работу, и какое удовольствие работа мне доставила. Каждое явление, каждый монолог отзывался в душе моей. Я предчувствовал все, что говорили Макс, Текла, Шиллер, мысль, что мой труд будет приятен этой несравненной девушке, которую я люблю более всего на свете, что она, читая его, будет думать обо мне, одушевляла меня. Я ночи не спал, и через 2 недели трагедия была готова. Нет, никогда, никогда не позабуду я этого блаженного времени, и если бы я во всю жизнь свою получил от Луизы только это вдохновение, и тогда осталась бы она незабвенной для моего сердца. Буду ли я опять когда-нибудь так счастлив? Оставалось 3 дня. Я шил тетрадь из голландской бумаги и начал переписывать с таким тщанием, с каким отроду не писал ничего. Каждую строку отделывал как артист. Наконец наступило 25 августа. Я отправился в Сокольники и так боялся, сам не понимая чего, что даже сердце у меня билось. Меня встретила именинница, я подошел к ней, и тут не помню уже, что было со мной, как отдал тетрадь свою, что сказал ей, даже что она отвечала мне. Итак, об утре я не могу написать тебе ни слова. Помню только, что к этому времени принадлежит один взгляд ее, взгляд, который останется навек в душе моей. О, если бы так взглянуло на меня провидение! Теперь при одном воспоминании об оном какая-то райская благодать по мне разливается. Ангел, небесный ангел, благословляю тебя, благословляю минуту, в которую я видел тебя на земле. За обедом я сидел подле нее, на ней было клетчатое серенькое платье из холстинки. И вот что странно, платье это мне не нравится, очень грубого цвета, но так пристало к ней, так, я не знаю, что-то, что она мне еще милее показалась в нем. И белая косынка кисейная чуть лежала на шее, средний конец был подправлен сзади под пояс, 2 остальные зашпилены на груди бриллиантовую булавкою. Волосы незавитые были соединены с косою под черепаховым гребнем. Гостей сидело за столом 10 человек, и, между прочим, какой-то полковник, увешанный орденами, старинный сослуживец ее дяди, с сыном, молодым человеком 20. Ей почти не удалось говорить со мною. «Пили за здоровье, поздравляю вас, будьте счастливы», — сказал ей вслух и подумал про себя. «Ты сама счастье». После обеда все гуляли в саду, она улучила как-то свободную минуту, когда нас не слыхал никто, и сказала мне: «Я всегда проводила этот день с удовольствием, но никогда не проводила с таким удовольствием, как ныне, и им я обязана вам. Еще раз благодарю вас. Дай Бог, чтоб всякий год увеличивалось ваше удовольствие», — отвечал я. «Это уже слишком много, а вы разве всякий год будете переводить мне по Валенштейну? Даже писать, если это приятно вам. Честное слово, и слово, и дело. Ударимте по рукам. А мне что пожелать вам? Мне не желайте ничего. Я уже счастлив мыслью. Луиза!» — тут закричал господин Винтер. «Послушай, Луиза, Покажи нам свою беседку. Там не убрано, дяденька, извините. Что за вздор? Там хорошо и без уборки. Но у меня нет ключа. Сходи за ним. Она пошла как будто нехотя, и я не понимала, чего. Возвращается. Идем. Вхожу и я. И что же попалось мне прежде всего на глаза? Моя тетрадь, обвернутая в чистую бумагу и разложенная на последней сцене. На конце было написано что-то, как я увидел издали. Я отворотился в сторону и стал смотреть на портрет Дмитриева, нарочно для того, чтобы дать ей время прибрать тетрадь. Мы пили чай в беседке. Впрочем, мне как-то неловко было при чужих людях. Она заметила это и спросила меня о причине. Я сказал, что лучше люблю быть с нею сам дру, сам третей. «У вас мой вкус», — отвечала она мне, улыбаясь. «Я также не люблю общество. Позвольте же мне отпраздновать нынешний день послезавтра у вас. В воскресенье», — сказал я. «Вы будете одни? Приходите, приходите, буду дожидаться вас». Я взял шляпу и ушел потихоньку. Письмо 15 от Всеволода к его другу. «Умри, Цезарь! Женись на Луизе!» Я случайно узнал много подробностей в ее пользу. Она подруга моей новой знакомки, читал многие ее письма и, признаюсь, они мне очень понравились. Ясны, правильны, умны. Нигде не страдает ни грамматика, ни логика, есть даже ученые термины. Долго думал я вообще о браке, правду сказать, почему и не так. Ведь и Шлёцер, и Гердер, и Герин были женаты. Герин, 1760-1842 годы, немецкий историк. Можно работать и при жене. Однако, все как-то мудрено, мне кажется. Жена, дети. Нельзя не рассмеяться. Я вообразить себе этого не умею. Так и быть, я благословляю тебя и жду ответа. Письмо 16 от Луизы к ее подруге. Благодарю тебя за поздравления, добрая моя Катенька. Благодарю тебя и за твои желания. Письма этого не нашлось, равно как двух или трех писем Луизы пред сим. Письмо твое доставило мне несравненное удовольствие, как будто бы исполнилось уже все то, чего ты мне пожелала. Письмо твое я получила в самый день моего рождения поутру. Только что прочла его, только что стала думать о тебе и благословлять промысел, соединивший меня с тобою узами дружбы, как вошел Б.Б., другой человек, который близок к моему сердцу. «Поздравляю вас, сударыня, с днем вашего рождения», — сказал он дрожащим голосом. «Желаю, чтоб вся жизнь ваша была так светла, как душа ваша, чтоб ваше счастье ничем не возмущалось». На глазах его написано было, что он не льстил мне и говорил от чистого сердца. Примите от меня в знак благодарности за все ласки, за все те минуты, которые я провел с вами и которые были для меня святыми наслаждениями, примите от меня сей труд мой. Пусть будет для вас знаком памяти. Он навсегда, навсегда будет для меня знаком вашей дружбы, отвечал я ему, знаком дружбы, которую я умею чувствовать. Очень рада, что могла принести вам какое-нибудь удовольствие. Я только что уплачивала вам. Благодарю вас искренно. Я взяла тетрадь, развернула. Что же это было такое? Перевод Шиллерова Валенштейна, о котором мы с ним говорили недавно. Ах, как он мил, как добр! Я была рада без памяти и не переставала благодарить его. Тут вошел дядюшка. Я оставила их и побежала в беседку. Там прочла всю трагедию. Как я плакала, Катенька! Слезы в три ручья лились из глаз моих. И между тем было весело, как на небе. Я задумалась и опомнилась только тогда, когда дядюшка прислал мне сказать, что должна принимать гостей. Молодой человек, о котором я писала к тебе, был уже там. С неприятным, даже горьким чувством я увидела его. Б.Б. был рассеян. За столом мне надобно было занимать гостей, и я не говорила с ним. После обеда в саду поблагодарила его еще раз. Дядюшке вздумалось показать гостям мою беседку. Он велел мне отпереть ее. Я вспомнила, что тетрадь осталась на столе развернутая на том месте, где я поутру, прочитав трагедию, в восторге излила свои чувства в нескольких строках. Мне не хотелось, чтобы их увидели, но делать было нечего. Я отперла дверь и успела, однако ж, спрятать ее под ноты, так что никто не видал, кроме Б.Б., который притворился, не приметившим ничего. Он ушел рано домой, обещавшись: «Меня зовут к дядюшке, подожди немного». «Друг мой, я на силу держу перо, не помню себя». «Что сказал мне дядюшка? Что сказал?» Полковник сделал ему решительное предложение о своем сыне. Он спрашивал моего мнения. Я трепетала, слушая его, плакала и молчала. Дядюшка, увидев мое смущение, сказал мне: «Чего же ты испугался? Я даю тебе время на размышление. Обдумай хорошенько, и я надеюсь получить от тебя ответ благоприятный». Я поцеловала его в сильном движении и убежала. «Боже мой, я не хочу замуж. Я никогда еще не имел этой мысли. Мне так хорошо теперь. Я не знаю этого молодого человека, и жить с ним всю жизнь. Дядюшка любит меня. Он не захочет видеть меня в несчастье. Но я так привыкла слушаться его, что вопрос его показался мне приказанием. А приказание — исполнением. А если захочет он приказать мне? Он так тверд в своих намерениях. Притом, я не знаю, в каких он отношениях к полковнику. И его не послушаться, огорчить. Ах, как тяжело мне! Друг мой, научи меня, ободри меня. Никогда не имела я в тебе такой нужды, как теперь». Письмо 17 к Луизе от ее подруги. «Теперь я скажу тебе, в свою очередь, Луиза, что ты с ума сошла. Об чем ты растосковалась? Я с нетерпением ждала такого случая, который послужит прекрасной развязкой для вашей пьесы. Ты влюблена в Б.Б. Это верно. Спроси самое себя. До сих пор ты боялась сделать это, и ты получишь в ответ «да» так же скоро, как твой дядюшка получит «нет». Б.Б. влюблен в тебя. Это еще вернее. Говорить так, как он говорит с тобою, не могут невлюбленные. Вы друг друга стоите, и у вас дело теперь за объяснением. Оно скоро будет, и, думаю, будет прежде, нежели получишь ты письмо мое. У тебя голова болит, пишешь ты, на другой или на третий день заболит еще больше. Это очень натурально. Ты не выйдешь в гостиную, когда в воскресенье явится к вам Б.Б. своими приятными надеждами. Дядюшка твой будет говорить с ним рассеянно. Это поразит его тем больше, что не мудрено понять, что это значит. Страх откроет ему глаза, и глуп он будет, чего я никак не думаю, если не воспользуется таким прекрасным случаем снять тяжкое слово из своей груди и с твоей. Он скажет его и себе, и тебе. И глупа ты будешь, чего я также не надеюсь, если тотчас не подашь ему свою руку. С каким восхищением поцелует он ее. Вот первая развязка. Теперь о второй. Она зависит частью от дяди. И здесь я не могу сказать ничего решительного. Вы должны подумать об ней уже вместе и распорядиться так, чтобы она была удачна. Луиза, признайся, что я не пророчица, а отгачица, не последняя. Уведомляй меня обо всем. Письмо 18. От Б.Б. к С.С. Я в сомнении, Всеволод, в таком сомнении, которым сердце у меня тлится. Вообрази себе, с душою, готовую к наслаждениям, сбираюсь я в Сокольнике, как в рай. Что же? Прихожу, Луизы нет. Она, говорят, занемогла. Дядя не беспокоится об ее болезни, а между тем неприветлив, даже холоден. Я начинаю речь и о том, и о другом, и о третьем. Он приметно думает о постороннем. Я должен был уйти, не узнав ничего обстоятельного. Прихожу на другой день тоже и так же. Луиза все еще больна, показалась на минуту, и то как будто совестись с печальным грустным лицом. Я догадываюсь. Неужели догадка моя справедлива? Решаюсь писать к ней. Письмо 19 от Б.Б. к Луизе Винтер. «Я пишу к вам, сударыня, извините ли вы мою дерзость. Одно только живое участие во всем, что до вас касается, может служить мне оправданием вонной. У вас есть какая-то горесть, которую вы называете болезнью. Она видна была вчера на глазах ваших. И что еще вернее я чувствую и моим сердцем? Могу ли я узнать, что ее производит? Ах, если было в моей власти удалить, ослабить все вам противное, все, что может огорчить вас на минуту. С каким приятным удовольствием пожертвовал бы я для вас трудом, временем, жизнью, счастьем? Я не смею спрашивать вашего дядюшку. Вы будете доверчивее ко мне, я надеюсь. Еще раз прошу вас прощения в моей дерзости. Завтра я буду у вас, и ваше явление послужит мне знаком онного. Простите, сударыня, и будьте уверены, что я страдаю более, хотя и не знаю причины вашего страдания». Письмо 20 от Луизы Б.Б. «Благодарю вас за ваше участие. Ныне мне лучше, и я с удовольствием увижу вас. Вы принесете мне здоровье и утешение». Письмо 21 от Б.Б. к С.С. «Счастлив! Я счастлив, Всеволод! Так вот, что такое счастье! Я понял теперь это слово и вижу, что прежде оно было для меня звуком порожним. Она меня любит. Она любит меня. Слышишь ли? Этот ангел, Луиза, любит меня. Она сама сейчас сказала мне это. Я услышал, почувствовал слова ее. Ах, какой поцелуй! Напечатлел я на устах ее. Вся жизнь моя, прошедшая, настоящая и будущее, собралась в этом поцелуе. Какая же живая, большая жизнь! Не это ли вечность, Бог мой, благодарю тебя! Я могу умереть теперь. Что мне узнавать еще на земле? Я жил и любил». Через несколько часов. Вот как случилось это открытие. Со страхом и трепетом пошел я в Сокольники после отправления письма к ней, с которого ты имеешь копию. Господина Винтера, к счастью, не было дома. Выходит Луиза. Нельзя писать того смущения, которое было начертано на лицах наших. Я поклонился, она также. Мы сказали друг другу несколько несвязных слов и замолчали. Я не мог произнести ни одного звука, и между тем, как хотелось мне говорить. Слова копились у меня на языке, теснились, и ни одно не могло выговориться. «Вам лучше, Луиза», — сказал я наконец, собравшись с духом. «Совсем лучше? Ах, не скрывайте от меня ничего, умоляю вас». Она залилась слезами. «Дядюшка предлагает. Вы хотите?» Она взглянула на меня. «Луиза, Луиза, я обожаю вас. Жизнь и смерть больше, мое счастье и несчастье зависят от вас. Хотите ли быть моею?» «Я ваша», — сказала она после некоторого паренья и бросилась в мои объятия. «Ах, Всеволод, как может человек чувствовать столько? Неужели это было минутой в моей жизни? Я иду к ней опять. Мы уговоримся теперь». По возвращении. Я был у нее. Друг мой, восторг сделался текущей моею жизнью. Чудное творится со мною. Сила небесная. Неужели я человек? Мне кажется, что я всю природу собрал в мою душу, что я сам сделался всею природою. Завтра Луиза скажет решительный ответ своему дяде. Я поеду просить руки ее. Друг, помолись об нас в 10:00. Здесь прекратилась рукопись, полученная мною от моего приятеля. Остальных писем я не нашел, вонной, по крайней мере, я не отчаиваюсь, еще в успехе найти их где-нибудь, если только они существуют, и в свое время сообщу их своим читательницам и читателям. Между тем мне не хотелось оставить их и теперь в совершенной неизвестности о судьбе наших героев, и я, за недостатком сведений положительных, решился прибегнуть пока к преданию. Успех соответствовал моему ожиданию отчасти. Я узнал многое, но, к сожалению, не могу ручаться за истину узнанного, потому что слухи в некоторых обстоятельствах противоречат себе взаимно. А вот главное. Одни говорят, что господин Винтер по каким-то странным обетам, связывавшим его с полковником, и еще почему-то отказал сначала Б, и сей последний, после многих уже приключений, разлук, смертей, поединков, пожаров и наводнений, получил руку его племянницы. Другие, напротив, говорят, что господин Винтер тотчас согласился на предложение Б, а вопросом своим Луизе о сыне полковника хотел только наказать ее за недоверчивость и предускорить объяснение между любовниками. Как бы то ни было, верно то, что Б женился на Луизе, а Катенька вышла за Синеку, и в скором времени, вот причина различных слухов, вместе с нареченным своим тестем оставил Москву. Б не искал ни частей, ни отличий, как все утверждают единогласно, не любил кланяться, толкаться в передних, присмыкаться по гостиным, шаркать по залам, и избрал себе место пребывания какой-то уездный город, где впоследствии времени был избран смотрителем уездного училища. Там он, разливая теперь около себя благой свет просвещения, и на лоне природы, в мире с Богом, людьми и совестью, в обществе великих писателей, занимается любомудрием и вкушает счастье семейственной жизни вместе с любезной своею подругою. Позавидуйте ему, читатели!